Он шагнул вперед, и откуда-то из глубины небес донесся раскат грома. Чжоу и огненным метеором бросился на старейшину. Гром гремел, не переставая, он заполонил все небо и грозил обрушить все в бездну. На небе начали появляться трещины. Казалось, какая-то невидимая рука великана порвала небесное полотно. «Мой домен – это мое сердце, преисполненное страсти. Я готов погибнуть ради Тинг», – донесся из огненной пучины голос Чжоуи. Он прочертил полосу на небе и с грохотом обрушился вниз. «Пусть моя жизнь закончится, я не буду сожалеть». Старейшина разразился проклятиями. Он попятился. Старик понимал, что его противник не может отступить. Остается только принять бой и продержаться какое-то время, пока враг не сгорит. «Не думал, что перед смертью смогу воспользоваться огненной душой», — с некоторым сожалением произнес Чжоуи. В этот момент небеса потемнели, и сверху на землю обрушился поток какой-то неведомой силы. Тело Ван Линя стремительно потянуло на землю и придавило, не позволяя двигаться. Ван Линь не мог даже сопротивляться. Он лежал и беспомощно глядел на Чиху. Стоящий рядом дворец с чудовищным грохотом обрушился. Дворец, стоящий чуть подальше, устоял, но пошел трещинами. Ван Линь лежал и в ужасе наблюдал за огненным метеором. Вдруг его тело забилось в судороге. «Вот, это и есть мой конец», — думал Чжоуи. «Наставник рассказывал мне о подобном чувстве. Теперь я проверю его на практике». Глава 318. Глава 318. Два подарка. На голове Чжоуи появилась красная жемчужина размером с кулак. Появившись, она сразу же раскололась и превратилась в красную жидкость. Жидкость погасила пламя, которым был объят Чжоуи. Чжоуи теперь источал красный свет. Он летел в воздухе. Лицо его выражало скорбь и сожаление. Достигнув старейшину, он ткнул его левой рукой. Старейшина попытался увернуться от удара, но обнаружил, что не может двигаться и, побледнев, с ужасом воззрился на Чжоуи. «Вознесение, 7», — оторопело промолвил он. «Много лет назад, когда я впервые попал в царство бессмертных, я случайно встретил тебя. Тогда ты навязал мне свои цели и задачи. Теперь я это понял. Понял, но не жалею, что так вышло. Но, честно, я бы не хотел в последующих жизнях, если они есть, встретиться с тобой», — сказал Чжоуи старейшине, не отрывая взгляда от женского трупа. Чжоуи изначально был членом клана пяти стихий. Он обладал поистине дьявольским упорством и упорно постигал магическое искусство и заклинания своего клана. Он обогнал в развитии всех своих сверстников. В наставнике ему достался старейшина, достигший уровня трансформации души 6. После этого путь его культивации был гладким и ровным. Затем, когда он проходил культивацию, наставник подарил ему треножник дождя. Когда Чжоуи первый раз отправился в царство бессмертных, он коренным образом переменился. В царстве бессмертных он однажды вошел в один небольшой красивый домик. В нем он увидел труп женщины, лежащей на кровати. С этих пор он как будто потерял рассудок. Ему казалось, что труп и он – одно целое. Ради этого трупа он предал свой клан и своих наставников. Его учитель должен был собственноручно убить его, но не решился этого сделать и просто дал ему уйти. Слухи о безумце с трупом достигли даже Сузаку. Однако уже ничего не могла изменить в характере Чжоуи. Ослепленный страстью, он продолжал совершенствоваться и неожиданно даже для самого себя достиг трансформации души, 6. Когда умирал его учитель, так и не достигший вознесения 7, то Чжоуи пришел на границу владений своего клана и простоял там 7 дней на коленях, отдавая почести умершему наставнику. Чжоуи опомнился и перестал предаваться воспоминаниям. Надо решать насущные задачи. Старейшина клана трупа Инь уже оставил борьбу и потерял всякую надежду. Противостоять такому напору противника было невозможно. Уровень врага был на порядок выше, любое сопротивление бесполезно. В глазах Чжоуи не было никакой было мягкости. Он наклонил голову и снова поцеловал женский труп в лоб. Затем он взглянул на Ван Линя, перевел взгляд на Чиху и произнес: «Братец, поможешь мне позаботиться о жене?» Чиху почувствовал, как неведомая сила сковала его тело. Он пораженно выдавил из себя: «Ну, это...» Ему очень не хотелось соглашаться. Если старейшина его рода об этом узнает, то последствия будут очень неприятными. В то же время попробуй отказать, если тебе адресует свою предсмертную просьбу человек уровня вознесения 7. «Я согласен», — тихо, но с почтением наконец сказал он. Однако Чжоуи покачал головой. «Глава твоего клана это не одобрит и может помешать тебе и нарушить мои планы». Сказав это, он посмотрел на Ван Линя, затем тихонько спросил: «Скажи, ты сможешь мне помочь?» Ван Линь сразу напрягся и поднялся на ноги. Некоторое время он хранил молчание. «Моей жене, для того чтобы ее тело не менялось и не деформировалось, нужен небесный нефрит. 1000 кусков каждые 1000 лет. Тебе будет тяжело их достать. Вполне возможно, что и не получится. Скажи, ты сможешь это сделать для меня?» Чжоуи медленно проговорил свою просьбу, смотря на Ван Линя. «Я не берусь обещать, что смогу найти так много небесного нефрита», — после недолгого молчания произнес Ван Линь. Чжоуи улыбнулся и, взглянув на небо, произнес: «Спасибо большое, брат. Пока я не смогу отплатить тебе за добро, но мы когда-нибудь обязательно сочтемся». Ван Линь ничего ему не ответил. Чжоуи резко махнул рукой, и тотчас же один уцелевший дворец сразу же обрушился, распавшись на мелкие кусочки небесного нефрита. Затем эти кусочки собрались в высокую пагоду. Чжоуи, размахнувшись, бросил тело женщины, и оно, долетев до пагоды, скрылось внутри нее. Затем Чжоуи снова махнул рукой, и пагода уменьшилась в размерах и опустилась в руку Ван Линя. По его телу прошла дрожь, будто какая-то неведомая сила вошла в него, оставив клеймо на его душе. «Положи эту башню куда-нибудь в холодное место. Ни один человек, если его уровень культивации не выше моего, без твоего согласия не сможет приблизиться к башне ближе, чем 100 ли». Он улыбнулся Ван Линю и надавил себе между бровей, и из него вылетел кусочек красного нефрита размером с ноготь и впился в Ван Линя. «Это мой первый подарок тебе. Сейчас он пока тебе бесполезен, но потом, когда ты сможешь достичь уровень вознесения 7, он тебе пригодится», — произнес он. Старейшина жадными глазами глядел на кристалл. Он был прекрасно осведомлен о его ценности. У кристалла нет никаких магических свойств и умений. Он просто помогает человеку при переходе на уровень вознесения, значительно увеличивая вероятность успеха. Раскаяние Чиху достигло высшей степени. Он позавидовал такому подарку. Он, как и старейшина, понял, что это за вещь. Теперь он жалел, что Чжоуи выбрал Ван Линя, а не его. Чжоуи растянул уголки рта в самодовольной улыбке и легонько подтолкнул старейшину клана Трупа Инь. Старейшина послушно зашагал вперед. «Это мой второй тебе подарок. Старейшина, я запрещаю тебе убивать себя и приказываю служить в рабстве 1000 лет. Тебе понятно?» — без интонации произнес Чжоуи. Старейшина продолжал медленно брести вперед. Выбора у него особого не было: жизнь или смерть. «Я не смогу прожить так долго», — печально проговорил старейшина. «Ты лучше сразу убей меня. Если ты хочешь умереть, то я тебе помогу». Чжоуи положил руку на лоб старейшине. «Сделаю из тебя куклу. Пусть мой уровень культивации немного понизится, но зато получится достойный подарок». Чжоуи нужно лишь слегка нажать пальцами на лоб, и старейшина просто перестанет существовать. Чувствуя его пальцы, старейшина покрылся холодным потом. Он все-таки обладает духовными техниками клана Трупа Инь, а если еще повысить уровень культивации, то продолжительность жизни, хоть и не будет достигать 1000 лет, но будет очень длинным. За миг до того, как Чжоуи был готов нажать на лоб, он простонал: «Я согласен». Однако Чжоуи не убрал своей руки. Другой рукой он ткнул Ван Линя, и тот также послушно зашагал вперед. Сияющий поток света зарил голову старика, а затем перешел на руку Чжоуи. Тот передал его Ван Линю. Ван Линь ощутил, как он получил власть над памятью старейшины. Также теперь он мог одним мысленным приказом убить его душу. Старейшина глубоко вздохнула и очень почтительно, не похоже на себя, обратился к Ван Линю. «Старый раб признает своего господина». Невозможно было описать горечь, что звучало в его голосе. Чиху, наблюдая эту сцену, полностью погрузился в раскаяние. «Если мой слуга достигнет степени трансформации души 6, то мой статус сразу повысится, я сразу стану старейшиной своего клана. Имея такого раба, пожалуй, я смогу себя комфортно чувствовать везде, кроме страны Сузаку». Потрясающе. Чжоуи уже догорел практически до конца. Скоро он уже должен исчезнуть. Бросив прощальный взгляд окрест, он тихонько сказал Ван Линю: «Позаботься о ней». Ван Линь закивал в ответ. Он глубоко вздохнул. Он и не представлял, что эта история завершится именно так. Чжоуи улыбнулся Ван Линю и начал растворяться в воздухе. На губах его продолжала играть улыбка. «Мастер, если ты когда-нибудь воскреснешь, можно я буду твоим учеником?» Неожиданно пагода, лежавшая в руке у Ван Линя, начала резко увеличиваться в размерах. Она, упав на землю, выросла до нормального размера и засветилась. Из дверей пагоды вылетел женский труп. Глава 319. Глава 319. Бунт против хозяина. Ван Линь и Чи Хуэ остолбенели от увиденного. «Тинг, не создавай проблем ни себе, ни нам. Возвращайся. Вы не умрете», — медленно проговорил труп. Речь доносилась откуда-то изнутри ее тела. Неожиданно раздался гром, и невесть откуда налетел сильнейший ураган. Он разбрасывал и превращал в крошку камни и обломки дворцов. Труп неожиданно распахнул глаза. Бам, бам. По земле прошла глубокая трещина. Она расколола поверхность царства бессмертных на три уровня вниз. Шокированный Ван Линь, не мешкая, пустился на утек. За ним следом бежал Чи Ху. Ужас плескался в его глазах. Старейшина остался на месте, парализованный страхом. В его глазах промелькнуло осмысленное выражение, будто он вспомнил что-то. Меч дождя, появись. Из трещины на земле ударил мощный поток золотого света. Ван Линь спиной ощутил жар, исходящий от него. Женский труп сделал шаг вперед и схватил этот луч. Звук, напоминающий звон мечей, заполнил пространство царства бессмертных. Каждый, кто находился в этот момент в царстве, услышал его и впал в неописуемую панику. Один ученый, находившийся в царстве, поднял голову и в ужасе проговорил: «Меч дождя, без сомнений, это он. Только он мог вызвать такой шум». Договорив, он бросился бежать. На севере царства один старец, одетый в пурпурный халат, не сказал ничего, а взлетел в глубину неба и пустился на утек. «Меч дождя», — лихорадочно думал он, — «если бы мой клан Меча Ло смог его добыть, то могущество клана возросло в несколько раз». Затем мертвая женщина схватила пагоду, заставив ее уменьшиться. Она увидела убегавшего Ван Линя и в мгновение ока догнала его, всунув ему пагоду в руку. Луч света, зажатый в руке трупа женщины, вдруг превратился в гигантского дракона величиной в несколько километров. Женщина, оседлав его, в мгновение ока скрылась за горизонтом. Небо и земля покрылись множеством трещин. В мгновение ока повсюду появились огромные дыры и провалы. «Чи Ху, звездный компас!» — громко закричал Ван Линь. Трещины в пространстве множились, переплетались, наслаиваясь друг на друга. Тут и там появлялись огромные дыры и провалы. Они со свистом втягивали окружающую их материю. Чи Ху, опомнившись, выудил из сумки звездный компас и бросил его на землю. Компас хоть и был сломан, но худо-бедно работал. На земле появилась щель, и Чи Ху бросился в нее. Ван Линь прыгнул следом за ним, а позади них следовал Сунь Тай. Звездный компас – сокровище клана демонов-великанов. «Жаль, что он сломался», – равнодушно сказал Сунь Тай. Чи Ху вымученно улыбнулся. Звездный компас тем временем превратился в электрический разряд и растворился в пустоте. «Цзэнню, прыгать в пустоту слишком опасно. Компас сломан, и мы не сможем уйти далеко. Если ты сломаешь печать и освободишь меня, то я гарантирую, что ты сможешь целым и невредимым вернуться в Сузаку», — произнес Сунь Тай, уставившись на Ван Линя. Чжоу и сделал его рабом, однако он уже умер. Как может человек с уровнем трансформации души 6 быть слугой? Это неописуемый позор. О, как бы он хотел сейчас собственными руками убить Ван Линя и засушить его труп. «Не торопись с ответом. Я не прошу тебя сломать печать просто так. Взамен я подарю тебе 2 кукол, достигших высоких уровней культивации, а также дам гарантию безопасности. Кроме того, я могу многому научить тебя. Ты только скажи. Еще у меня есть эликсир бессмертия. Ты только сломай печать, и он весь твой», — продолжал соблазнять его Сунь Тай. «Я понимаю, что человеку вроде тебя совсем не хочется быть рабом, но прямо сейчас я не смогу сломать печать», — произнес Ван Линь. «А если бы и мог, то не стал бы. Прямо сейчас не буду». Старейшина поморщился и закричал: «Неужели ты думаешь, что сможешь стать моим господином?» Ван Линь, не меняя выражения лица, покачал головой. «Это не мое мнение, а Чжоуи. Он подарил мне тебя. И не думай, что я наивный ребенок. Стоит мне тебя освободить, как ты убьешь меня». Сунь Тай помрачнел, а затем расхохотался, но смех его был злым. «Так ты не желаешь меня освобождать?» — уточнил он. «Как мне тебя освободить, если я не умею?» — снова покачал головой Ван Линь. Сунь Тай вскочил в гневе и процедил: «Не хочешь по-хорошему, будет по-плохому. Я, старейшина клана Трупа Инь, достиг уровня трансформации души 6. Ты – никто передо мной, и мне ничего не стоит убить тебя. Ты пока мой хозяин и можешь даже убить меня, но у меня есть не 3 духа, как ты думаешь, а 4. Четвертый дух активируется, когда ты убьешь меня, и уничтожит тебя». Ван Линь усмехнулся и проговорил: «Зачем ты все это сказал? Ты ведь должен понимать, что я не могу сломать печать. Сунь Тай, не отрывая внимательного взгляда от Ван Линя, произнес: «Неудивительно, что Чжоу и выбрал именно тебя. Ты довольно умен и сообразителен. Я постараюсь сам найти способ сломать печать, но до тех пор мы ходим вместе. Я буду защищать тебя. Так мне будет спокойнее. Также будь уверен, когда печать будет сломана, я тебя достойно вознагражу». Ван Линь ответил, сверкнув глазами: «Сунь Тай, если я умру, то твой третий дух останется невредимым, и ты, получается, выживешь. Успокойся, я не стану тебя убивать». Злобно улыбаясь, произнес старейшина, протягивая руку, чтобы схватить Ван Линя. «Печать довольно нестабильна. Пагода поможет совладать со старейшиной». Вспомнил Ван Линь последние слова Чжоу И, сказанные им перед смертью. Ван Линь продолжал стоять и смотреть на Сунь Тая, не делая попытки уклониться. В этот момент луч света ударил из его сумки и распространился во все стороны. Пагода взлетела вверх. Луч света хранил в себе силу домена страсти Чжоу И. Старейшина застонал и попятился назад. Ван Линь сверкнул глазами. Чжоу И говорил, что пагода поможет совладать с Сунь Таем, однако он ничего не знал о четвертой душе. Ван Линь сам не знал, правда ли это, но сейчас нельзя позволять старейшине увидеть нерешительность. Ван Линь шагнул вперед и схватил пагоду. Затем он пошел вперед. Глаза его светились ярким светом, а на губах играла улыбка. «Сунь Тай, в этой пагоде заключена сила Чжоу И. Никто без моего разрешения не может к ней приблизиться. Знай свое место». Сунь Тай, скорчившись от боли, продолжал отступать. Ван Линь, улыбаясь, наступать на него: «У тебя никак не может быть четырех душ. Ты мне наврал. А если и есть, то эта душа крайне слаба и убога, и не сможет мне навредить. Не веришь? Можешь попробовать». Выплюнул слова из перекошенного болью рта Сунь Тай. Ван Линь громко расхохотался. Глаза его засветились еще ярче. «Сунь Тай, ты, в самом деле, решил, что я не осмелюсь попробовать. Сила Чжоу И защитит меня. Мне стоит лишь пожелать, и ты умрешь. Ты посмел бунтовать против своего господина и заслуживаешь самого строго наказания – смерти». Сунь Тай пытался казаться уверенным, но он стремительно терял самообладание. Неужели Чжоу И оставил всю свою силу Ван Линю? «Сунь Тай, ты еще не забыл тот труп женщины? Она вручила мне эту пагоду, но ты даже не можешь рассмотреть силу, хранящуюся в ней». Голос Линя становился все громче, а сам он продолжал идти вперед, держа пагоду на раскрытой ладони. Свет невиданной мощи объял его тело. Старейшина, полностью напуганный и подавленный, продолжал отступать. Глава 320. Глава 320. Компас. Что ты хочешь сделать? Старейшина в смятении продолжал отступать. Лицо его застыло непонятной маской. Ван Линь громко засмеялся, продолжая идти вперед. Ты сам должен догадаться рано или поздно, чего я хочу. Если не поймешь, то умрешь. Сунь Тай продолжал отступать, постепенно ускоряясь. На данный момент у нас большая разница в уровнях. Если ты хочешь попытаться убить три моих души, то давай, вперед. Ты увидишь, что я сделаю. Говоря, он продолжал отступать, не делая попыток напасть на Ван Линя. Линь остановился на месте и спокойно наблюдал, как силуэт старейшины постепенно скрывается вдали. Он вздохнул с облегчением. Старейшина слишком силен и слишком строптив. К тому же у него, возможно, была и четвертая душа, о которой не знал Чжоу И. Даже если у него есть четыре души, то убив три из них, я нанесу ему огромный урон и повреждения. Если бы это было не так, то он бы не испугался моих слов настолько, размышлял Ван Линь. Затем он решил вернуться к Чиху и его звездному компасу. Ван Линь подумал, что, хотя сложившаяся ситуация выглядит не очень опасной, нужно быть настороже. Прояви он слабину, старейшина тут же взял бы верх. Если я смогу уничтожить его четвертую душу, то лишь тогда смогу сделать его своим настоящим рабом. Братец Цзэнню, Сунь Тай как-никак является старейшиной секты Трупаинь. Будь настороже, произнес Чиху. Он был свидетелем всего произошедшего и теперь беспокоился за Ван Линя. Линь уже успел зарекомендовать себя в глазах Чиху как сообразительный и настойчивый человек, достигший определенных успехов в культивации, поэтому Чиху и хотел завязать с ним дружбу. Улыбнувшись, Ван Линь ответил: «Осторожность не помешает. Меня Чжоу И предупреждал о подобном. Старейшина может оказаться очень полезным, потому я не хочу убивать его. Я могу относительно контролировать его с помощью силы пагоды, потому ему будет невозможно убежать от меня». Он старался говорить спокойно и выглядеть невозмутимым. Он чувствовал, где находится Сунь Тай, даже если он уже был вне зоны видимости, отыскать его не состояло труда. Чиху растерялся и лишь кивнул, не задавая дальнейших вопросов. Он сосредоточился на компасе. Компас взлетел в воздух и пустился в полет. Чиху и Ван Линь двинулись за ним в путь. Через некоторое время на прежнее место вернулся Сунь Тай. Лицо его было мрачнее тучи. То, что сказал тот щенок, наверняка, не полная правда. Правды там процентов 80. Но он очень смело вел себя со мной, несмотря на разницу в уровнях культивации. К тому же он не хотел уничтожать мою душу. Наверняка Чжоу и дал ему какие-то наставления. «Никак не пойму, в чем дело», — произнес он. Сунь Тай, помолчав немного, двинулся вперед. «И почему он не попытался меня убить или как-то остановить? Если бы я его спровоцировал, убил бы он мою душу». Вопреки советам Чжоу И, моя душа разделена на четыре части, но они не полностью сформированы. Если уничтожить Юаньшинь, то я не только значительно ослабну, но и очень сильно пострадает мое здоровье. Горько вздохнул старейшина. Пр. Юаньшинь, душа человека, соединенная с энергетическим ядром в Дантяне. Чиху и Ван Линь продолжали бежать, следуя указаниям компаса. Постепенно трещины и царапины на корпусе компаса становились все больше. Через несколько часов он завис в воздухе и остановился. Ван Линь стоял, молча смотря на компас. «Братец Цзэнню, компас окончательно сломался. Теперь нам нужно искать дорогу самим. Но тут так опасно!» Печально воскликнул Чиху. «У тебя компас только один?» Спросил Ван Линь. «Брат, подобный компас – настоящее сокровище. У нашего клана был всего один, да и то он остался с незапамятных времен, когда мы переселялись в Сузаку. Я теперь боюсь, как бы меня не покарали в клане, когда я вернусь туда», — ответил Чиху. Ван Линь, улыбнувшись, произнес: «Чиху, мы с тобой знакомы не так давно, но пережили вместе многое. Я обещаю, что восстановлю твой компас». В глазах Чиху промелькнуло недоверие. Он не представлял, как такое возможно. Некоторое время они шли молча. «Данная местность весьма опасна. Чуть заблудишься, и сразу попадешь в лапы к какому-нибудь чудовищу. Цзэнню, если тебе удастся починить мой компас, то мы сможем уйти отсюда живыми», — наконец произнес Чиху. Он не стал спрашивать, как Ван Линь планирует починить такую редкость. Он знал, что у каждого человека есть свои секреты. Спрашивать в лоб будет невежливо. Ван Линь в ответ лишь улыбнулся, ничего не говоря. «Цзэнню, если ты починишь компас, я буду очень тебе благодарен. Я выполню любую твою просьбу», — с чувством заверил его Чиху. «Запчасти для компаса чрезвычайно дорогие, и починить его будет крайне затратно по энергии. Потому я прошу тебя, если у меня получится, подари мне его, пожалуйста», — попросил Ван Линь. Чиху некоторое время хранил молчание. «Данная вещь принадлежит всему клану демонов-великанов, и дарить ее кому-нибудь постороннему очень не хотелось. Но, если тебе очень не хочется его дарить», — продолжил Ван Линь, — «я починю его просто так, в качестве дружеской услуги». Чиху радостно рассмеялся. «Ты не шутишь?» — спросил он. «Не шучу», — ответил Ван Линь. «Но эта штука очень бы мне пригодилась. Потом обещай одолжить мне ее на время». Чиху долго не мог понять, шутит Ван Линь или нет. «Если он будет угрожать мне и запугивать меня, то я так и быть отдам ему компас. Конечно, это очень плохо, но жизнь я сохраню. Потом придется, конечно, ему отомстить. Но мне кажется, что он говорит довольно искренне и честно считает меня своим другом», — рассуждал Чиху. «К тому же у него неплохой уровень культивации, а с кристаллом, подаренным Чжоу, и у него есть все шансы достигнуть Виндин 7. С таким человеком нужно быть в друзьях. Моему клану очень пригодятся подобные связи». Наконец Чиху принял решение. «Цзэнню, ты считаешь меня своим другом. Как я могу мелочиться? Компас очень ценная вещь, и наши старейшины не согласятся одолжить ее тебе. Потому забирай его насовсем». Ван Линь улыбнулся и сделал поклон. «Благодарю». Чиху схватил компас и вручил его Ван Линю со словами: «Цзэнню, компас теперь твой. Ты мне очень помог, Чиху, я этого не забуду», — ответил Ван Линь. «Ты станешь моим покровителем? Ты хочешь, чтобы я стал твоим покровителем?» — переспросил Чиху. «Братец Цзэнню, мы теперь действительно друзья». Ван Линь, ничего не говоря, сел на землю, поджав колени под себя. Затем левой рукой он достал из сумки камень с золотой печатью. Затем он обеими руками схватился за камень и надломил его. Из камня полилась золотая жидкость. Его лицо ничего не выражало, Пока он продолжал молча сидеть, внезапно из его головы вылетело огромное астральное тело, посторонние люди не могли его увидеть. Астральное тело было охранником, если Чиху посмеет напасть на Ван Линя, ему не поздоровится. Ван Линь повидал многое за 400 лет битв и приключений, и не доверял так просто никому. Через значительный промежуток времени жидкость, разлитая им, начала испускать золотые и пурпурные лучи света. Они переплетались, создавая причудливую и красивую картину. Создать заново подобный компас было бы слишком трудно, но у Ван Линя уже был сломанный, так что дело значительно облегчалось. Он обмакнул правую руку в жидкость и помазал ей компас. Сложив пальцы обеих рук в щепоть, он начал применять духовные искусства. Знаки, высеченные на корпусе компаса, засветились. С течением времени свечение усиливалось. Чиху в это время ходил по округе, разведывая и охраняя. Впрочем, он не решался заходить слишком далеко. В это время вдалеке, злобно сверкая глазами, шел Сунь Тай. Цзэн Мю сейчас чинит компас. Неужели он сможет это сделать? Это довольно сложно. Сейчас удобный момент для нападения, но нет никаких гарантий, что мне удастся одержать верх. Он очень долго колебался. Наконец он решил не рисковать. Три части его души составляли основу его юаньшинь. Их нельзя было терять ни в коем случае. Через несколько дней свет, исходивший из компаса, лежащего перед Ван Линем, наконец потух. Ван Линь открыл глаза. Чиху почувствовал это и сразу же спросил: «Братец Цзэн Мю, тебе удалось починить компас?» Глава 321. Глава 321. Безумство мечей. Плохо, что очень мало запчастей и материалов. Починить полностью не получилось. Не хватает одной шестеренки и других деталей. Но худо-бедно я починил, и его уже можно использовать. Вздохнув, произнес Ван Линь. Но затем он улыбнулся и произнес: «Но теперь мы сможем выбраться отсюда». Чиху облегченно вздохнул. За последние несколько дней он видел множество довольно странных созданий. Некоторые проходили мимо, не обращая на него внимания, другие же проявляли интерес. Хоть они и не были опасными, задерживаться здесь не хотелось. Ван Линь сжал компас в правой руке, и он увеличился в два раза. Затем Ван Линь выпустил компас и сел, поджав ноги. Рядом с ним присел и Чиху. Ван Линь оставил в компасе часть своей души, и теперь между ними существовала прочная связь. Компас принял образ Ван Линя и двинулся в путь. Скорость его была в несколько раз выше, чем прежде. Цзэн Мю очень умен. Теперь у компаса очень высокая скорость, подумал Чиху. Братец Чиху, я перебрал компас, и теперь его не нужно особо контролировать. Ты пока отдохни и помедитируй, сообщил Ван Линь. Компас продолжал лететь вперед. Он светился многими цветами. Встречая на своем пути животных, он ловко огибал их. Если попадались действительно опасные звери, Ван Линь приказывал компасу обходить их стороной. Вначале Ван Линю было довольно неудобно управлять, но затем он приноровился и делал это довольно ловко, будто он управлял собственным телом. Скорость компаса была очень большой, и Ван Линь, откровенно говоря, не поспевал за ним. Помогали лишь постоянные телепортации. Компас – действительно очень ценная вещица. Если судить лишь по его скорости, это вещи уровня трансформации души, 6, про себя радовался Ван Линь. Он не зря пришел в царство бессмертных. Возможности компаса поражали воображение. Звездный компас, небесный нефрит, колесница бога войны. Даже если бы он получил лишь один нефрит, уже очень недурно. К тому же он получил в подарок еще и взбунтовавшегося раба. В эти моменты многие осколки царства бессмертных были очень сильно разрушены и деформированы. Лишь внимательный глаз мог обнаружить в них сходство с прежним их видом. Один из осколков пострадал заметно меньше других. В нем колыхалась зеленая трава, по небу плыли белоснежные облака, а гряды гор стояли по-прежнему непоколебимо. В этом осколке оставалось много ци бессмертных. И в этом осколке, высоко в небе, неожиданно появился огромный золотой дракон, источающий яркий свет. На спине его стояла прекрасная женщина в белом наряде. Около лба дракона клубился фиолетовый дым, в котором проглядывались очертания Чжоуи. Если бы царство бессмертных по-прежнему существовало, то можно было бы восстановить твой юаньшинь. Сейчас же для этого нужно раздобыть меч дождя. Процесс будет очень долгим. Тинг, скажи, зачем ты хочешь потратить разом всю энергию царства бессмертных, которую ты копила последние несколько лет? Донесся голос Чжоуи из глубины фиолетового дыма. Ты, почитаемый мною бессмертный, я не позволю тебе умереть. Да ты и не можешь. Но меня зовут не Тинг. проговорила женщина ровным тоном. Лицо Чжоу и выражало страдание. Спустя значительный промежуток времени он произнес: «Да, твое имя не Тинг. Сейчас я это вспомнил. Ты совсем не Тинг. Давай я просто уйду, я уже мертвец». Женщина, помолчав, медленно произнесла: «Я не Тинг, но это имя мне нравится». Чжоу и замер, ошеломленный. Затем он радостно произнес: «Тинг». Его собеседница хмыкнула в ответ и, указав на осколок царства бессмертных, расстилавшийся внизу, звонко прокричала песнопение. И в тот же момент земля затряслась. На поверхности появилось множество трещин, источающих золотой свет. Свет начал усиливаться и концентрироваться. Затем в один момент он померк, и над осколком прогремел оглушительный звон мечей. «Второй меч дождя, появись!» Прозвучал приказ. Бабах! Земля внизу раскололась, и из нее вылетел золотой дракон. Появившись, он полетел к первому дракону, и они начали играть, рыча. Морды их выражали крайнюю степень радости. Далеко в небесах парил старец из клана Мечало. Он восседал на Целине, ПП. Целин – животное из китайской мифологии, олень-единорог. Глаза старца были плотно закрыты. Внезапно он их открыл, и из глаз выстрелили две молнии. Молнии ударились в полупрозрачное чудовище, летевшее перед Целиным и преграждавшее ему путь. Оно зарычало и поспешило убраться по добру по здорову. Снова меч дождя, думал старец, их всего было пять, а после того, как один сломался, осталось четыре. И вот появился второй за последнее время. Не знаю, правда, удастся ли призвать бесчисленных духов мечей. Если удастся, то буквально все пространство будет ими заполнено. Лицо старца озарилось решимостью. Похлопав своего питомца по спине, он произнес: «Конечно, будь живы сейчас бессмертные, я даже и не подумал бы о том, чтобы завладеть мечом дождя». Старец сверкнул глазами и некоторое время просто сидел, пока его Целинь преодолевал расстояние. Затем он воскликнул: «Духи призвались. Когда-то катастрофа, произошедшая в царстве бессмертных, изувечила и убила великое множество вас, духов. Теперь я, Чжоуи, взываю к вам и призываю в этот мир. Придите и станьте духами мечей». Два золотых дракона зашлись в синхронном реве. Золотое свечение усилилось. Труп женщины, вытянув руки в стороны, проговорил песнопение. Все осколки снова затряслись, однако трещины нигде не появились. Звон мечей становился все громче, заполняя собой воздушное пространство. Летящие мечи начали сливаться в один большой поток. В мгновение ока звон мечей распространился по всем осколкам царства бессмертных. Во всех осколках начали появляться мечи. Они были спрятаны или покоились где-то глубоко под землей, но выбирались на свободу. Взлетев в воздух, все они устремились в одном направлении. Все, кто попытается встать у них на пути, умрут. По осколку царства бродил один ученый средних лет. Увидев зверей, он сразу же пускался на утек, не рискуя приблизиться. Но услышав звон мечей, он поменялся в лице. Резко отпрыгнув в сторону, он затаился. Там, где он стоял мгновение назад, пролетело и исчезло вдали множество мечей. Сверкнув глазами, ученый бросился вслед за ними. «Нужно следовать за светом, он приведет к мечу дождя». Подобная мысль пришла всем без исключения монахам, и они бросились на поиски этого сокровища. Когда раздался звон мечей, Ван Линь управлял компасом. Он остановился как вкопанный. «С Зенню произошло что-то очень значимое», — проговорил пораженный Чиху. Он не договорил эту фразу, как вдалеке зажегся золотой свет. Вместе со звоном мечей он распространялся во все стороны. «Волшебные мечи бессмертных!» — вскричал Чиху. Множество мечей бессмертных, рассекая воздух, промчались мимо них. «Что происходит?» — потрясенно спросил Ван Линь. «Сзэнню, гляди!» — показал в сторону Чиху. «Там еще мечи». Посмотрев туда, Ван Линь увидел множество лучей света, вслед за которыми показалось великое множество духовных мечей. Глава 322. Глава 322. Будущий ученик. В пустоте, старик, оседлавший Целиня, тоже слышал плач меча далеко позади себя. Группа мечей была уже на подлете. Лицо старика выражало противоречивые чувства. Эти мечи, наверное, были мечами бессмертных. Если бы он мог их собрать и раздать своим ученикам, его большой клан Мечало стал бы первым кланом на планете Тиньюнь. Он бы даже превзошел школу Тиньюнь Цзы. Надолго задумавшись, он наконец вздохнул и, не смея преграждать путь мечам бессмертных, отошел в сторону. В этих мечах содержались частички души. Если бы он попытался удержать хоть один, то это побудило бы всех летающих вокруг мечей атаковать его. В конце концов, с его уровнем культивации, под осадой мечей бессмертных, даже если он и не умрет, ему придется в панике бежать на родную планету Тинюнь. В результате он потерял бы всякую надежду заполучить меч дождя. Когда группа мечей пролетала мимо, старик без раздумий последовал за ними. Это пространство царства бессмертных очень опасно, но находясь позади группы летающих мечей, можно избежать любых живых тварей. Так безопасность повышается, и до тех пор, пока тебе сильно не повезет встретить очень могущественного врага, опасность вполне возможно избежать. Поэтому большинство монахов, находящихся в царстве бессмертных, предпочло двигаться вслед за мечами. Ведь опасность путешествия в пустом пространстве царства – это еще и невозможность определить свое расположение. Однако сейчас, ведомые следом мечей бессмертных, им не нужно задумываться о направлении и местоположении, просто следовать вполне достаточно. Вот только скорость мечей невероятно большая, не каждый сможет поспеть за ними. Поэтому только монахи, достигшие определенного уровня, решались покидать куски осколков царства бессмертных и преследовать их. Группа монахов, с недостаточным жизненным опытом, при виде летящих мимо них мечей, незамедлительно пытались с жадностью поймать их, но попытавшись удержать их, эти 12 культиваторов потеряли свои жизни, они были убиты мечами бессмертных. Хотя некоторые и гибли, но людей, которые хотели бы захватить контроль над мечом, не уменьшалось. На текущий момент, на территории царства 78 монахов летели бок о бок, используя духовные техники, а недалеко перед ними летела группа мечей. У этих культиваторов также были определенные духовные искусства, и в момент, когда они догнали мечи, послышались звуки столкновений. Мгновенно 5 человек умерло, оставшиеся несколько человек тяжело вздохнули и продолжали всеми силами пытаться удержать 3 меча бессмертных. На лбах этих людей выступали капли пота, но эти 3 меча, удерживаемые ими, испустив сильное свечение, яростно атаковали их. Стабилизируйте их. Исходя из моих вычислений, если мы будем удерживать их достаточно долго, то сможем присвоить эти мечи бессмертных себе. Пожилой мужчина с бледным лицом крикнул остальным. Несмотря на то, что в мыслях люди не могли согласиться с ним, они, тем не менее, воодушевились. В этот момент, группа летящих вдалеке мечей заревела. Расстояние до них не было маленьким, поэтому кучка людей только лишь бросила легкий взгляд в ту сторону и продолжила технику запечатывания. Но вдруг, 3 меча бессмертных в руках людей испустили яростный крик. Мгновенно пролетающая вдалеке группа мечей остановилась. Затем развернулась и внезапно направилась в сторону монахов. Выражение лица людей мгновенно изменилось. Старик сразу же выпустил из рук меч и отбросил идею запечатать его. Убегая в панике, он дестабилизировал ограничение, которым они управляли, и оно тут же развалилось. Группа запечатывания развалилась, ошметки плоти и кровь разлетелись во всех направлениях. Вдруг черный свет промелькнул между телами. Их пространственные сумки, которые не были затронуты ци мечей, пропали, не оставив и следа. Вдалеке черный свет сформировал гигантский компас, на нем стоял Чиху, а его руки удерживали десятки сумок. Он повернулся и с улыбкой произнес: «Брат Цзэн, здесь 37 пространственных сумок, похоже, мы собрали немалый урожай». Ван Линь рассмеялся. 2 человека наблюдали за каждой попыткой монахов захватить мечи бессмертных, но конец был у всех один – смерть. Их пространственные сумки обычно случайно уничтожались остаточной ци от ударов мечей, но иногда оставались нетронутыми и попадали в руки этих двоих. Скорость их звездного компаса была невероятно быстрой, даже по сравнению с мечами бессмертных, летящих впереди. Сразу после обнаружения он последовал за мечами вплотную. Его огромная скорость позволяла Ван Линю не бояться потерять мечи из виду. Пока Ван Линь управлял, Чиху собирал добычу. Это делало Чиху невероятно счастливым. 2 человека путешествовали вместе. Один, Ван Линь, управлял компасом. Второй, Чиху, хватал пространственные сумки. Можно сказать, что они скооперировались очень удачно. К тому же, если монахи вдруг встречали этих двоих на компасе и хотели ограбить, то под ударом комбинированной атаки Ван Линя и Чиху любая попытка отнять компас приводила только к смерти каждого из нападавших, одного за другим. В этот момент эти двое снова превратились в черную вспышку и умчались, быстро настигая группу мечей. Догнав их, они продолжали следовать за ними на некотором расстоянии. Текущая ситуация омрачала лицо мужчины, стоявшего на диске. Он был одним из группы преследователей мечей бессмертных, он летел почти вплотную за ними. Внезапно его взгляд вспыхнул, вдалеке он увидел Ван Линя и Чиху, стоявших на компасе, его глаза засверкали, а диск под его ногами мгновенно исчез. Он полетел в сторону этих двоих. «Дорогие друзья, позволите ли вы присоединиться к вам в этом пути?» Хотя изо рта его доносились вежливые слова, но его походка была наглой и агрессивной. Глаза Чиху вспыхнули, и он шепотом произнес: «Поздняя стадия формирования души». Ван Линь с улыбкой произнес: «Ладно, брат Чиху, как скажешь, так и будет». Ван Линь еще ни разу не разгонял компас на полную. Если он задействует все его ресурсы на полную, то сбежать от человека на последней стадии формирования души 5 будет проще простого. Чиху рассмеялся, он встал и, яростно сжав кулаки, произнес: «Брат Цзэн, на начальной стадии формирования души смел бросать вызов Хонг Ди. Я же на средней стадии формирования души 5 тоже хочу сразиться с культиватором поздней стадии в следующей битве. Надолго мы не задержимся». Сказав это, он отлетел от звездного компаса и выкрикнул: «Если хочешь воспользоваться компасом, сначала покажи свою силу». Хонг Ди ранее использовалось имя «Красная бабочка». Лицо мужчины стало угрюмым, в глазах читалось презрение. Его тело, летевшее вперед, не только не остановилось, а даже ускорилось. Он произнес: «Действительно человек из клана демонов-великанов. Пошел прочь». Говоря это, его правая рука указала вперед. «Порази». Появившаяся серая ци приняла форму наконечника стрелы и, ускорившись, полетела на Чиху. В тот момент, когда серая ци появилась, огромная жажда убийства мгновенно покрыла все окружающее пространство. Домен намерения убийства. В глазах Ван Линя вспыхнул свет, мгновенно распознав силу домена врага. Ван Линь смог заметить ауру. Эта аура убийства по качеству не уступает даже его основному телу. «Намерение убийства», — громко выкрикнул Чиху. Сжав кулаки, он свирепо ударил себя в грудь. Мгновенно надменная ци распространилась от Чиху, все его тело, издавая трескающие звуки, начало расширяться, увеличиваясь в размере в несколько раз, превращая его в высокого гиганта. На лбу у гиганта странно мерцал знак топора. Этот топор является великим сокровищем его клана. Даже звездный компас для его расы не был так ценен. Он не был материальным. Когда Чжоуи овладел им и сражался его телом с Хонг Ди, топор был разрушен, но Чиху мог сформировать его снова. Тем не менее, небольшой процент силы он все же потерял. Топор вышел наружу и был схвачен рукой Чиху. Подобно демону-богу, он двинулся вперед и рубанул по серой ци. Бабах! Серая ци взорвалась и рассеялась, а топор в руках Чиху слегка затрясся. Сам он отступил назад на несколько метров, на его теле взбухли синие вены. Расхохотавшись, он произнес: «Отлично! Еще раз». Во взгляде мужчины средних лет промелькнула вспышка. Он остановился и, ухмыльнувшись, похлопал по своей сумке. Из нее тотчас же вылетел кристаллический камень. Правая рука мужчины дернулась и легла на него. Кристалл сразу стал плавиться, превращаясь в жидкость. Как только мужчина взял пальцами немного, она вдруг превратилась в алмаз, после чего он кинул ее в Чиху и прокричал: «Ты, теперь попробуй ударить это». Видя появление камня, Чиху мгновенно почувствовал холод. Все виды убийственного намерения мгновенно вошли в его разум. Этот хаос потряс его до глубины души. Ван Линь сосредоточил свой взгляд на камне, а потом быстро прокричал: «Чиху, уходи». Чиху рассмеялся, потом развернулся и без промедления взобрался на компас. «Я не могу ударить тебя, я так не играю». На лице мужчины уголки рта расплылись в ухмылке. Его правая рука указала вперед, и алмаз, с нарастающим ревом, полетел на высокой скорости в сторону звездного компаса. Ван Линь отследил его направление своей аурой. Компас тотчас же уклонился и переместился далеко вперед. Ускоряясь, они полетели дальше. Несмотря на то, что кристалл был быстр, компас был еще быстрее. Лицо мужчины исказилось. Он полетел за кристаллом и, схватив его, продолжил погоню. Спустя долгое время, в глазах мужчины промелькнула вспышка. Он остановился и уставился в сторону, в которой пропал компас. Мастер должен выяснить причину рождения меча дождя. Это отличная возможность для старшего клана меча Ло получить его. Пусть меня и остановили, но я должен избежать судьбы потери баланса сил на планете Тиньюнь. Если бы не это, я бы занялся этими занятными младшими. ХММ, клан меча Ло. Хотя мой клан того же уровня, что и клан Тиньюнь, но пока учитель Тиньюнь Цзы не появился, Нет необходимости показывать свою полную силу. Человек холодно смотрел вдаль, а потом, развернувшись, улетел. Младший, сидящий на компасе, его выражение лица. Видно, он узнал, чем является кристалл. У него явно есть опыт. Брат Зен, что это был за кристалл? Почему я не должен был ударить его? Хотя этот человек был на последней стадии формирования души 5, мои техники клана демонов-гигантов поражают. Даже если бы я и не ударил, мне бы все равно он не был страшен. Поинтересовался Чиху, сев на компас, скрестив ноги. Ван Линь управлял компасом, но немного отвлекся. Убивая людей, можно накопить ци убийства. Если ци убийства станет много, то появится аура убийства. А если эта аура достигнет определенной концентрации, она превратится в кристалл. Этот кристалл зловещей ауры, если твоя культивация не построена на домене намерения убийства, то он непременно повредит твою душу. Чиху молчал, вспоминая момент, когда он увидел этот кристалл, его разум колебался. Спустя какое-то время он кивнул. Культивация того мужчины была такой же, как и у Хонг Ди, но вот его намерение убивать. Боюсь, даже Хонг Ди не смогла бы его заблокировать. Есть некоторые трудности, о которых не знает основное тело. Если бы оно появилось, то не смогло бы получить зловещий кристалл, так как нужно очень много духовной энергии. Только после прохождения третьей трансформации основное тело, находящееся на планете Сузаку, сможет это. Но если воспользоваться нефритом, содержащим ци бессмертных, без разницы какой путь развития основного тела, развитие все равно быстро пойдет вверх. Подумал Ван Линь. Скорость звездного компаса была невероятно большой, сделав огромный круг. Ван Линь и Чиху вернулась к своему первоначальному пути, позади группы мечей бессмертных. Вдруг, в пустоте впереди них, показался еще один осколок царства бессмертных. Видя этот осколок, ци мечей распространялось на 10 тысяч метров вокруг. Сияние было настолько сильным, что не давало возможности никому приближаться. Соприкасаясь с телом, эта аура вызывала ощущение укола. Бесчисленное количество мечей бессмертных прибыло сюда, в место, где кричала душа меча дождя. Глава 323. Меч мастера Линг Тянхау. Мечи бессмертных засияли, их скорость увеличилась. Ван Линь и Чиху, сидя на компасе, следовал за летящими мечами. Мечи, не останавливаясь, устремились к осколку царства бессмертных. Это она. Ван Линь первым увидел длинноволосую женщину, вдалеке плавающую в воздухе. Она была одета в белую одежду, а перед ней кружили два золотых дракона. Чиху также заметил ее. Хоть в его взгляде и читался шок, но он молчал. После прибытия в это место, они, убрав компас, парил в воздухе. Оба золотых дракона ревели, как сумасшедшие. Один за другим из пустоты прибывало все больше и больше мечей бессмертных. Все они стремились к этим двум драконам. Постепенно все больше и больше мечей прибывало. Они соединялись друг с другом, формируя еще одного дракона. Три золотых дракона кружились вокруг женщины. Гигантские драконы, время от времени, испускали плотное холодное свечение, которое охватывало всю округу. К этому моменту, казалось, что группа мечей бессмертных никогда не закончится, и так и будут прилетать из пустоты, одна за другой. Спустя не слишком много времени, после подхода еще одной группы мечей, вокруг этого места скопилось уже более 100 человек. Все эти люди пребывали вместе с группами мечей, следуя за ними. Мечи постоянно кружили в воздухе вокруг монахов, а в их глазах, все сильнее и сильнее, разгоралась жадность, особенно когда они смотрели на женщину, окруженную драконами. Все монахи смогли войти в царство бессмертных. Каждый из них имел необычайный талант и понимание в культивации. Способность контролировать свои желания от природы у них была крайне сильна, хотя в их сердцах горела алчность, никто не рвался вперед с протянутой рукой. «Тинг, остановись, я уже держу в руках три меча дождя, этого достаточно». Послышался звук из лба одного из золотых драконов. Женщина медленно произнесла: «Недостаточно. Подожди немного, четвертый меч дождя должен скоро сформироваться». После ее слов можно было увидеть нового дракона. Смотря на беспрестанно прибывающие летающие мечи, можно было различить очертания четвертого золотого дракона. Его тело медленно проявлялось, но еще не до конца перешло в реальность. Однако с каждой новой группой мечей скорость формирования ускорялась. В этот момент, внезапно, распространился поражающий небеса рев. Этот рев, казалось, кого-то провоцировал. Три золотых дракона мгновенно застыли, уставившись в сторону, откуда доносился рев, на восток. Неожиданно показался огромный огненный шар, прилетевший с той стороны. Огненный шар еще не долетел, а волна жара от него уже чувствовалась. Несколько близко стоящих к тому месту монахов сильно переменились в лице и поспешно отступили назад, убираясь с пути шара. Едва они успели отойти, с огромным грохотом прогремел взрыв, накрывший половину всего осколка. Взрыв всколыхнул всю округу, а место, где разорвался огненный шар, стало похожим на огненную впадину. В это время только лишь тело зверя Целинь, испуская синее пламя, непоколебимо стояло в воздухе. На носу зверя выступала белая ци, а два глаза, мерцая подобно молниям, были обращены на трех драконов. Это бессмертный Целинь, зверь предка клана меча Ло, защищающий горы. Этот зверь является мечом, принадлежащим Линг Тянхау. Этот старый монстр здесь. Что это за сокровище, заинтересовавшее Линг Тянхау настолько, что он явился лично? Некоторых опытных монахов сразу затрясло, один за другим они пропускали удары сердца, так как они поняли, что их сил будет недостаточно. Они тут же сделали несколько шагов назад, беззвучно крича от страха. Ван Линь смотрел, не отрывая глаз, на бессмертного Целинь. Он мгновенно увидел сидящего на его огромной голове человека. Он сидел, скрестив ноги. Человек носил черную одежду, казавшейся безжизненной, но колыхавшейся без ветра. Сам человек был худощав, однако ощущения, которые он вызывал, были подобны гневу небес. Особенно его спина, за ней плыли в воздухе четыре искрящихся иллюзорных меча. Один из этих иллюзорных мечей как раз сверкнул, и грудь Ван Линя мгновенно встретила удар. Бам! Бабах! После двух взрывов, лицо Ван Линя побледнело, из уголка рта потекла кровь, а взгляд выражал глубокий шок. В этот момент Чиху выплюнул полный рот крови, на его лице был ужас. Не только у этих двоих, у всех культиваторов вокруг стала течь кровь изо рта, в их глазах появился неописуемый ужас. ХММ, старейшина клана меча Ло, уважаемый старый монстр, как мы можем сравниться культивацией с этим человеком? Он уже достиг небес, за спиной еще и четыре иллюзорных меча, это магическое сокровище, основа всей его культивации. Он может невероятно трансформировать их, постоянно увеличивая. Если твоего уровня развития будет недостаточно, то, бросив только один взгляд, ты будешь ранен. А если упорствовать, то без сомнения тебя будет ожидать только смерть. Некоторые знающие люди, увидевшие зверя Целинь, мгновенно опустили головы и холодно усмехнулись. Ван Линь глубоко вздохнул и хлопнул по своей сумке. Тут же в его руке появился флаг ограничений, и он потряс им. Все его тело мгновенно покрыл черный туман. Он вытащил еще несколько эликсиров, и как только проглотил их, его лицо сразу зарумянилось, вернув прежнюю живость. После того, как Целинь появился, из носа у него вылетели два дракона из дыма, а после он сделал несколько шагов вперед. В этот момент человек, сидящий скрестив ноги на голове зверя, открыл глаза и уставился немигающим взглядом на женщину. Его лицо выражало серьезность. «Так вы, бессмертная?» – спросил медленно старик, его взгляд был мрачен. Эти слова для всех монахов были словно взрывом из пушки. Начался хаос, все оживились и уставились на женщину. Взгляд женщины прокатился по старику, и она спокойно произнесла: «Убирайся». Взгляд старика вспыхнул, он зло улыбнулся. Он, тот, кто является лучшим на планете Тиньюнь, огромное число лет никто не смел говорить с ним так. Ха-ха, царство бессмертных разрушено. Даже если ты действительно выжившая бессмертная, то старик непременно должен убить тебя, сказал он, а Целинь под ним зарычал. Женщина осталась равнодушной, однако ее лицо стало чуточку грустным. Вместо старика она посмотрела на Целиня и тихо произнесла: «Мерзкое отродье, царство бессмертных давно разрушено, в прошлом ты был предком, так что не смей вести себя перед правителем, будто ты потерял свою наследственную память». Пр. Предок – одна из управляющих должностей в кланах, не путайте с родственником. Соответственно, женщина, как правитель, могла ему приказывать. В глазах Целинь показалась растерянность. Взгляд старика помрачнел. Он взмахнул правой рукой, и мгновенно на ней появилось черное свечение, потом он хлопнул рукой по голове зверя. Испытав страх, растерянность в глазах Целинь мгновенно рассеялась, вместо нее появилась жестокость, а из глотки донесся глухой рык. Женщина слегка тряхнула головой и тихо произнесла: «Видимо, этому зверю не досталось наследственной памяти». Говоря это, Она подняла руки и указала на Целиня. Зверь немедленно отступил назад, ожесточенность в его глазах тоже исчезла, на его месте оказался огромный ужас. Старик, сидевший на голове зверя, тут же спрыгнул. Целинь заревел и пополз к земле, все его тело дрожало. Старик остался висеть в воздухе, на его лице отображалась неопределенность. «Ты все-таки вспомнил, наконец-то, царство бессмертных мертво, но я все равно тебя накажу». Бессмертная женщина сделала небольшой вздох, не останавливаясь, она указала на старика. После того, как она указала на него, внезапно небо и землю озарила вспышка. Старик мгновенно побледнел и сразу отступил на несколько шагов, в то же время руками указал на точку перед собой, и четыре иллюзорных меча выскочили из-за его спины, встав в воздухе перед ним. Бабах, бумэм. После двух взрывов, два иллюзорных меча мгновенно разрушились. Выражение лица старика в черном сильно изменилось, он развернулся и без слов полетел, его скорость была невероятно большой. В одно мгновение ока он исчез, и тут же появился в отдаленном месте среди пустоты. Он был уже на последнем этапе формирования души 5. Похоже, она далека от обычного бессмертного. Она назвала себя правителем. Могла ли она быть правителем бессмертных? Подумал старик. Он сильно испугался. Она всего лишь махнула рукой в его сторону, и тут же разрушила главные тела двух иллюзорных мечей. Такого не мог достичь даже Тяньюнь Цзы, как он не мог быть поражен. Эха, сегодня даже меч бессмертного не будет моим, как же так? Лицо старика выражало глубокую задумчивость. Повернув голову, он взглянул на осколок царства вдалеке. Если она правитель бессмертных, а я обидел ее, то по закону царства бессмертных, за такую вину придется заплатить погасшей истинной душой. Но она не стала меня убивать. Я понял. Думаю, она не хотела меня убивать. Она хотела только испугать меня. Глаза старика вспыхнули. Он тут же развернулся и без промедления полетел на осколок. В тот момент, пока он летел, позади него два иллюзорных меча со вспышкой появились из его спины. Неожиданно, два стали четырьмя. Четыре превратились в восемь. В одно мгновение перед телом старика уже летало больше сотни мечей. Они понеслись вперед. Он быстро достиг осколка царства и снова завис в воздухе. Все монахи в округе видели, как женщина, вопреки ожиданиям, оказалась непосильной задачей для меча старшего, прогнав его лишь указав пальцем. И тот, в панике, бежал. Каждый понял, что захватить меч бессмертного сегодня им ни за что не удастся. Поэтому, один за другим, они тихо отступили и приготовились покинуть это опасное место. Но вдруг старик вернулся. Выражение лица женщины не изменилось, оно было спокойным, словно вода. Она бросила короткий взгляд на точку между бровями золотого дракона, слегка вздохнула и двинулась вперед, навстречу вернувшемуся старику. Бессмертный правитель, этот старик хотел просить еще раз взглянуть на силу бессмертного. Громко крикнул старик. Перед ним мерцали бесчисленные мечи. Со вспышкой они полетели в атаку, создавая жуткий грохот. Женщина махнула рукой перед собой, один за другим зазвучали звуки ударов, распространившись по всей земле. Больше сотни иллюзорных мечей попытались ударить черное железо, но так и не смогли нанести никакого урона. Один за другим они раскалывались. Выражение лица старика сильно изменилось, он поспешно отступил. Обе его руки непрерывно формировали мудры перед собой. Один за другим перед ним появились защитные экраны света, но как только они появлялись, тут же разрушались. Старик постоянно отступал, его лоб покрылся испариной, обе его руки быстро двигались в воздухе. Бам-бам-бам-бам. Старик установил подряд 300 экранов для защиты, пока, наконец, последний, со вспышкой, не разрушился. Старик выглядел бледным, но в глазах не было паники. Они пылали восхищением. Он ясно видел, что женщина испускала ци смерти. «Бессмертная, твоя сила так себе!» Он расхохотался и хлопнул обеими руками перед собой, потом раздвинул руки в стороны. От хлопка в его руках появились электрические молнии, а потом они приняли вид меча. Этот меч сверкающих молний испускал раскаты грома. С ревом он полетел по направлению к женщине. Она оставалась спокойной, слегка вздохнув. Она повернулась лицом к мчащемуся к ней мечу и снова махнула рукой перед собой. Но на этот раз ее тело мгновенно испустило массивную ци смерти. «Тинг, выпусти меня. Ты более 2000 лет поглощала ци бессмертных. Если ты полностью используешь ее, то ты снова потеряешь жизнь, но уже можешь и не проснуться». Золотой дракон наплелся вокруг ее тела, испуская низкий звук. Глава 324. Глава 324. Духовная техника бессмертного не покроет твою тысячелетнюю страсть. Четвертый меч бессмертного еще не полностью сформировался, тебе нельзя выходить, тихо сказала женщина, одетая в белые одежды. Как только она махнула рукой, искрящийся молниями меч света мгновенно развалился, а старик снова отступил. В этот раз, ему понадобилось только 200 световых защитных экранов, чтобы погасить атаку, возбуждение в его глазах стало еще сильнее. К этому моменту, последняя волна мечей прибыла из пустоты, как только она вошла в четвертого иллюзорного дракона, его тело тут же материализовалось. Взгляд женщины в белых одеждах оставался спокойным, обе ее руки двинулись и мгновенно все четыре золотых дракона закружились перед ней, ее рука указала вперед и покрывающий тело золотого дракона золотистый свет рассыпался, обнажая мечи бессмертных. Эта сила делала ци смерти, исходящую из женщины, в несколько раз сильнее. Более 2000 лет она копила ци бессмертных, и она так быстро кончилась, если бы она только не тратила огромное количество сил бессмертного на поддержание души Джоуи, этот старик умер бы еще в самый первый раз, когда она на него указала. Второй меч дождя, душа меча, выходи. Меч бессмертного тут же испустил золотое сияние, этот свет был размером с кулак. Меч немедленно начал распространять вибрации. Ци смерти, покрывающее тело женщины, стало еще сильнее. Женщина надавила рукой поверх золотого света, немного подержав, и направила свет в сторону черного тумана на лбу золотого дракона. Расставшись с пучком золотого света, меч бессмертного тут же потерял свой блеск и начал опускаться к земле осколка царства бессмертных. Падение меча заставило взгляды всех монахов вокруг сосредоточиться на нем. Тело старика снова бросилось вперед, обе его руки формировали мудры, создавая за его спиной четыре иллюзорных меча. Под управлением старика, они тут же перелетели и встали перед ним. Издав крик, старик помчался в атаку. В это время, из толпы внезапно вылетела тень. Это был человек, которого встретили Чиху и Ван Линь на полпути сюда. Мгновенно он ударил кулаком и три красных кристалла сконденсировались перед ним, и как только он до них дотронулся, они на полной скорости понеслись на старика в черном. Старик в черном покосился на этого мужчину, его взгляд вспыхнул, без промедления он взмахнул рукой в его сторону. Убийственная аура кровавого камня, взорвись, тут же закричал мужчина средних лет. Бам, бам, бам. Тремя взрывами мгновенно прогремел кристалл, во время взрыва величественно появился огромный вихрь, внутри вихря было что-то черное. Громадная ладонь, выйдя из вихря, попыталась схватить старика. Тиньюнь Цзы, если ты помешаешь мне завладеть мечом, по возвращению на планету Тиньюнь наши две школы начнут кровавую войну на тысячи лет, громко заорал старик. Как только он увидел эту ладонь, его лицо сильно изменилось. Тем временем его тело вспыхнуло яркой вспышкой. Он уклонился от ладони и еще быстрее направился к женщине. Огромная ладонь погналась за ним, звук перемен послышался из вихря. Линг Тянхау, хозяин для меча бессмертного предопределен судьбой, если ты сможешь получить его, значит вы связаны. Тиньюнь Цзы, тело Ван Линя затряслось, его глаза спускали странный свет, он в молчании уставился на огромную ладонь. Взгляд старика был мрачен, со скоростью молнии. Почти мгновенно он, окруженный светом мечей, прибыл к женщине. Он вскинул свою руку в направлении меча и потянулся к нему.